завтра я поставлю жирную точку. Президент сидел в удобном кресле, размышляя о насущном, в преддверии событий планетарного масштаба. Готовящаяся бактериологическая бомбардировка была окончательным пунктом в его стратегическом плане. Эти организмы, которые во главу угла предпочитают ставить унижение и порабощение себе подобных, прочувствуют на своей шкуре весь ужас своих пещерных принципов. Сознательные граждане все равно вне опасности, остальные не важны. Впрочем, ничто не имеет значения. Просто убежденный в абсолютной тяге большинства человечества к регрессу, оператор решил чуть ускорить деструктивный процесс. Внезапно Алексей ощутил колебание контура объема личной переменной. Знакомые нотки. Им что, недостаточно прошлого раза? Хозяин приготовился к встрече незваных гостей. Последними были две сущности высшего плана, пытавшиеся корректировать его персональную историю и изменить текущий сценарий. Он их тогда проводил с музыкой и еле ноги унесли. Теперь его ресурс в случае чего поддержит сознательный комитет. Силище коллективного сознания – это вам не фунт изюма. В ожидании нового противостояния президент прилег на диванчик и сконцентрировался. Но, по сравнению с прошлым разом, периметр объема нарушился незначительно. Странное вмешательство. «Здравствуй», – пронеслось в сознании президента. На внутреннем экране возник… Это было его собственное отражение, только состоящее из других частотных характеристик. И в то же время некоторые из них дублировали его личные. Перед ним стояла причина его путешествия в нижний план. «Поздно явился», – жестко произнес президент. «Теперь я не нуждаюсь в синхронизации. У меня свой мир и свой сценарий». «Я понимаю», – мягко начал пришелец. «Но из-за дисбаланса в нашем с тобой общем объеме нарушено равновесие не только личной переменной. Влияние распространяется на смежные системы. В результате назревает глобальный конфликт на планете, а ты даже не осознаешь, что он лишь следствие компенсации искажений». «Перестань», – перебил гостя президент. «Я знаю, программирование не хуже тебя. Эта акция инспирирована мной». «Вот видишь, твой уровень не позволяет определить границы невмешательства в процесс. Давай я тебе помогу, и мы все исправим». «Что?» – президент усмехнулся. «Ты ничтожество по сравнению со мной. Это я помогу тебе. Если ты сейчас не покинешь объем, я сделаю с тобой то же самое, что и с прошлыми гостями. Нечего лезть. Принцип свободы напомнить?» «Ты отказываешься от взаимодействия?» «Мне не нужна помощь. Иди своей дорогой, пока есть шанс». Президент приступил к трансформации поля в чистую энергию, намереваясь, видимо, вышвырнуть или компенсировать пришельца. «У тебя полминуты». «Мне выдали билет в один конец. Я не смогу покинуть сектор. Существует проблема перекоса переменной. И навести порядок в нашем объеме мы сможем лишь совместно. Ты уже не оператор. Я еще не оператор». «Это твое решение», – сухо подытожил президент. «Здесь и останешься. В компактном виде». «Подумай, что ты сейчас собираешься сделать?» – отстраненно сказал гость и приготовился к неизбежному. Противостоять по правилам программирования он мог лишь под управлением Константы. Его намерение было отдано ей. Мир приготовился сжиматься. Алексей, президент, принял единственное логичное решение. Поскольку объем перегружен лишней энергией, а выкинуть соперника некуда, то местный властитель собирался сплюснуть оппонента, превратив того в сегмент, который удовлетворяет условиям стабильности контура. Допустим, вам во что бы то ни стало понадобилось уместить в маленьком чемодане много одежды. Берете и утрамбовываете. Здесь аналогичная ситуация. Только сознание не пиджак и не пальто. У него местами нежная и прецизионная структура. Если смять, то единственное, на что оно сгодится, на консервы. Следующий момент. Пришелец из высшего уровня ощутил накатывающую ударную волну. Сумасшедшее давление разом навалилось на гостя. «Нет!» – пронзило пространство чистая мелодия. Алексей-гость вдруг погрузился в абсолютный покой. Его плавно удалили в сторонку, словно отвели за ручку и усадили в пух. «Отдыхай, дорогой!» Из мягкого ласкового облака он наблюдал за тем, как на арене появилась родная во всей своей красоте и заговорила с президентом. «Здравствуй, Алёша!» «Здравствуй! Какими судьбами?» «Вот, заглянула полюбоваться. Как ты поживаешь?» Женщина привычно улыбалась. «Что творишь?» «Ты в первичной чистоте», — сказал президент с недоумением. «Я повода не давал, даже формального. Наши дела для тебя слишком мелкие». «Формальный повод ты мне предоставил». «Когда?» – прозвучало с еще большим удивлением. «Когда сознательно отказал мне во взаимодействии. Тебя же спрашивали недавно». Некоторое время протекло в молчании. Обескураженный таким поворотом сценария, президент просчитывал стратегию. Наконец, он спросил сухо. «Ты его защищаешь? Почему?» «Он такой забавный. Представляешь, дитя хочет вместе со мной сотворить», — весело произнесла она. «Это невозможно», — опешил от подобной глупости местный властитель. «А он хочет. Я ведь говорю, забавный». «Вы там помешались, что ли? Если бы я тебя не знал...» «Ты меня не знаешь», — строго отрезала гостья. «И твои поступки тому доказательства». «А где вы были раньше?» — полез в бутылку Алексей президент. «Тебе ли не знать, что понятия раньше-позже не имеют значения?» Свет наливался силой. «И скажи на милость, кто тебя надоумил отправиться в Нижний мир без своей спутницы? И сестренку мою к процессу не подключил? И сам не справился. В итоге ее связанная эманация на Земле погибла. Вот результат твоего самостоятельного решения корректировать. Попробуй возразить». Алексей президент, мгновенно оценив ситуацию, решительно предупредил. «Тебе не компенсировать мой объем. Из-за меня текущий земной мир не устоит. Я врос в смежные системные процессы. Моя интеграция в другие переменные. Мне жаль, что ты забыл меня, дорогой», — перебила оратора ласковое создание. «Я даю тебе один шанс». «Зря ты с ней споришь, нарвешься ведь», — прокомментировал гость из зрительного зала. «У тебя не получится низвести энергию на этот уровень без глобальных разрушений», — продолжал твердить непокорный упрямец. «Я подключил ресурс». «Прощай», — мягко произнесла женщина. Затем поднесла открытую ладонь к губам и тихонечко выдохнула в сторону собеседника. И грянул нулевой шторм. Сокрушительной мощи ураган смял изображенные в пространстве картины вместе с персонажами, которые в данный момент существования ничего не подозревали. Все окружающие контуры вмиг сложились, миры рухнули. Вот они перед глазами, и вот их уже нет, словно исчезли в нулевой точке. В окрестностях остались лишь двое. Гармония приблизилась к теперь уже единственному Алексею и присела рядом с ним на облачко. «Родная, ты уничтожила часть мира?» — спросил зачарованный свидетель конца света. «Конечно нет, мой хороший. Просто скорректировала». «И где это все сейчас?» «Там же, где и мы, в нуле». «А моя часть? Он ведь качественную линию взаимодействия для меня на Земле искал. Ты ее тоже в ноль отправила? Я неполноценный?» Женщина засмеялась и обняла озадаченного зрителя. «Все будет нормально. Частичная перезагрузка не помешает, а то твой братец совсем от рук отбился. Переменную я синхронизирую с точкой...» Родная замолчала на полуфразе, затем загадочно поглядела в глаза мужчине и спросила: «Ты все еще хочешь ребенка?» «А это возможно?» Алексей теперь ничему уже не удивился бы. Свет снова начал распылять радость жизни и светозвук веселья по бесконечному пространству. Мужчина с удовольствием присоединился к чуду, купаясь в потоках первородного счастья. Наконец, родная сменила водопад энергии, пристально всмотрелась Алексею в очи и произнесла: «Сейчас я тебя поцелую, и ты все поймешь». Спустя неопределенный поток. Со стороны лицо лежащего в привычном положении Алексея напоминало безнадежного пациента психиатрической клиники. Застывшее восхищение, расширенные глаза, такие же зрачки, открытый рот. Информация, зашедшая в сознание, усваивалась настолько глубинно и имела столь потрясающее содержание. Вкратце, родная константа одновременно соединяла в себе все существующее и несуществующее, словно ежик иголки, и смотрела сразу из всех точек, оперируя всеми переменными в динамике, корректировала сценарии во всех мирах, нулевых точках и так далее, одномоментно. Поцеловав своего мужчину, она просто на миг погрузила его в единый центр и позволила увидеть, вернее, чуточку ощутить масштаб абсолюта. Это был коллапс. Весьма сложно описать подобные переживания. Ваш покорный слуга в свое время осознал, как люди попадают в психлечебницу, иногда из-за элементарного прикосновения к истоку сотворения. И хватит на этом. Давайте просто продолжим диалог, который все равно возобновился. «Будто снова девственность потерял. Еще раз!» — прошептал Алексей с придыханием. «Выходит, ты общая. Постоянно во всем присутствуешь. И внесистемный посредник. Большинство на меня внимания не обращает. Когда надобна корректировка, я объединяю необходимое количество частиц, и они меняют вектор приложения сил, бессознательно, на уровне сотворения. Затем следуют изменения во всех мирах по нисходящей. Как костяшки домино, выстроенные в линию. Одну толкнул, а за ней все валятся. Но могу и сразу, как теперь. Я смысл». «Но я же тебя чувствую, как личность. Почему ты со мной?» «Ты так тянулся ко мне в глубине своей сути?» — женщина подмигнула. «Чего не сделаешь ради искреннего намерения. Можно весь мир перевернуть или сотворить новый. Пришлось». «Значит, и мы обязательно встретимся, дорогой. Не переживай, я что-нибудь придумаю». Женщина нежно поцеловала мужчину и тот сладко уснул. «Спи, Алексей, впереди дальняя дорога».